Латига кипел от ярости. Ярость эта горячей волной захлестнула его разум. В этом, можно сказать, ему повезло. Ярость не дала ему подумать о том, что сделает с ним благодетель, узнав о таком фиаско. Но в тот момент в голове Латига сидела только одна мысль – поймать тех, кто сумел захватить его врасплох. И ведь проделали это даже не мужчины, мальчишки. Латига знал, кто они, хотя понятия не имел, каким образом они здесь оказались. Знал и то, что далеко им не убежать, он обязательно их поймает, прежде чем они доберутся до леса. «Хендрикс!» – проревел он. Хендриксу, по крайней мере, удалось удержать своих людей. Дюжина всадников сбилась в плотную кучку. «Хендрикс, ко мне!» Хендрикс поскакал к нему, когда Латига обернулся и увидел своих солдат, вытаращившихся на горящие цистерны. От изумления у них отвисли челюсти, и от одного вида их глупых овечьих рож Латига захотелось топать ногами и вопить во весь голос. Но он сумел сдержать эмоции. И помогла ему одна единственная мысль, засевшая в головах. Мальчишки удирают, но уйти они не должны ни при каких обстоятельствах. «Эй, вы!» — крикнул он солдатам. Один обернулся, другие нет. Латига широким шагом направился к ним, на ходу вытаскивая из кобуры револьвер. Сунул его в руку того, кто обернулся на его голос, и указал на одного из тех, кто продолжал смотреть на горящие цистерны. «Пристрели этого дурака!» Солдат, как загипнотизированный, поднял револьвер и выстрелил в человека, указанного Латига. Бедняга рухнул на колени, потом повалился на землю, дернулся, затих. Остальные повернулись к Латигу. «Хорошо». Латигу взял у солдата револьвер. «Сэр!» — крикнул Хендрикс. «Я их вижу, сэр! Я ясно вижу врага!» Взорвались еще две цистерны. Несколько кусков металла полетело в их направлении. Кто-то из солдат упал на землю, Латига даже не пошевельнулся. Как и Хендрикс. Настоящий мужчина. Слава богу, нашелся хоть один, на кого можно положиться. «Прикажете догнать их, сэр? Я возьму твоих людей и поскочу за ними сам. А ты посади на коней это стадо». Он указал на солдат, внимание которых переключилось с пожара на труп их товарища. «Собери как можно больше людей. Гарнист у тебя есть?» «Да, сэр. Рейнс, сэр». Хендрикс оглянулся, махнул рукой, и к ним подъехал прыщавый, испуганный юноша. У него на груди висел мятый горн. «Рейнс, остаешься с Хендриксом», — приказал Латиго. «Да, сэр». «Собирай людей, Хендрикс, да поживее. Они направляются к тому каньону, а мне кто-то говорил, что у него отвесные стены, и выбраться оттуда можно только в одном месте. И если так, мы расстреляем их, как в тире». Губы Хендрикса изогнулись в улыбке. «Да, сэр». А цистерны продолжали взрываться.